Тогда Надь будет весело. Вот это люди удивляют, блядь. Написано же, блядь, каждый звонок каждые 200 рублей. Да Надьте, ребята, будет весело, ёпта, блядь. Будто бы я вот так вот сижу, от нечего делать, блядь. Такой думаю, кому же мне позвонить? То, что у меня в списке там больше сотни, да несколько сотен номеров всяких зашкваров, не говоря уже о коллекторах, ментах и прочих там соцслужбах и прочих, еще база знаменитостей. Вот я вот думаю, сижу такой, кому же мне позвонить? Причем за свои деньги, вот в стриме просто за свои деньги, так, чтобы вам, школьникам, было весело. Школьники, это, конечно, не ко всем обращаюсь. Наверное, те люди, которые эту всю схему понимают, то они уже давно не школьники. А школьники не понимают, за счет чего я звоню, от чего это зависит. Когда я буду звонить, когда я буду молчать, когда я просто с вами разговариваю в чате. Эх, интересные люди. Да все деды пародируют Глада Валакаса, ты что, не знал? Даже когда Петросян пародирует деда, то он пародирует Глада Валакаса. Он переклеивает себе там усы, бороду, Петросян играет старого. Похуй, что Петросян был задолго до Глада Валакаса, он тоже пародия. Все деды — это пародия. Только есть единственный дед — это Глад Валакас. Ну, по крайней мере, в понимании долбоебов.